По случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики недавно генеральный секретарь ЦК Компартии Чехословакии Юрий Вабр выставил на сайте статью под заголовком «Основатель Корейской Народно-Демократической Республики». Автор статьи горячо отозвался о том, что президент Ким Ир Сен является выдающимся патриотом и великим революционером, который с тех пор, как в отрочестве встал на пути революции, отдал всю свою жизнь лишь во имя счастья народа, могущества и процветания страны и объединения Родиной.